Глава 18. Секреты леди Аннабель. «И что это была за игра?» — возмущался Маркус, приведя Аллана в свой кабинет, из которого они ушли не более чем час назад. Найт усмехался весь путь, явно не пытаясь даже скрыть интереса, который проявлял весь ужин, то ухаживая за Аннабель, то задавая порой такие вопросы, ответы на которые гостю не стоило знать. Но кровь лорда-дознавателя брала свою дань. Всего лишь пытался быть приятным собеседником. Маркус взглянул на Алана, скривив от удивления губы. Найт и приятные беседы — вещи, которые не могут существовать одновременно. И об этом знали все. «Не пытайся водить меня за нос», — устало произнес Маркус, занимая место напротив Алана. Тот уже восседал в широком кресле, вытянув ноги в черных сапогах. «Разве я пытался делать это?» — наигранно возмутился маг, поднимая перед собой руки. Рассматривая пальцы, затянутые в черные перчатки, недолго думая, Аллан стянул их. Маркус скользнул взглядом по ладоням мага, инстинктивно напрягаясь. Но Аллан не пытался что-либо сделать. Лишь сложил перчатки рядом с собой, размял пальцы, которые были почти черными из-за действия магии, и, сжав еще раз кулаки, опустил ладони на колени. «Тогда что ты делал?» «Хотел узнать о леди Аннабель чуть больше», — пожал тот плечами, и улыбка на его губах исчезла. «Ты не рассказывал, что ее обвиняли в убийстве собственного отца». Маркус глотнул. Казалось, ему ловко удалось замести все следы по просьбе дяди. Но если за дело брался Аллан... «Где ты нашел информацию?» «Немного тут, немного там», — Аллан вновь пожал плечами. «Это сделать несложно, если знать, что искать. У тебя слишком много свободного времени». Аллан расхохотался. «Я решил, что буду более полезен, если, наконец, займусь делом, а не буду спускать состояние в борделях. Ты разоришь их». Теперь улыбнулся Маркус и немного расслабился, понимая, что Аллан неспроста задавал Аннабель вопросы. Все встало на свои места. «Но рассказывай, что ты нашел». Найт поднял руку, и кабинет накрыл купол. Маркус даже не повел бровью, хотя ему было непонятно, почему о том, что маг что-то нашел, он не сказал ранее, когда здесь был еще и Габриэль. Пожалуй, он спросит об этом чуть позже, а пока же предпочел слушать Найта и запоминать каждое слово, что тот произносил. Сложив перед собой пальцы домиком, Аллан заговорил. «Начнем с самого, пожалуй, таинственного. В тот год, когда был убит Кастер Чейз, умерли еще три человека из последней экспедиции твоего дядюшки». Маркус едва ли не перестал дышать, понимая, что, сосредоточившись лишь на Бенджамине, он упустил нечто важное. «Да, все они были немолоды, и долгие годы, которые те посвятили различным путешествиям с тяжелой работой, оставили на них неизгладимый след», — продолжил говорить Найт, усиливая интерес друга. «Все они...» По заключению, погибли по естественным причинам. Сердечная или легочная слабость. Никаких иных причин в их гибели не увидели. «Но ты обратил внимание на это?» «Конечно же», — усмехнулся Аллан, растеряв важное выражение, которое минутой ранее натянул на безупречное лицо. «Вот только убийство Чейза выбивается из стройного ряда смертей, в том числе и твоего дядюшки. Ведь так?» Маркус сглотнул, чувствуя, что был прав. С самого начала он был прав, понимая, что Бенджамин не мог просто так умереть. Пусть он и был стар, но все еще здоров и жил, окруженный заботой слуг и лучших лекарей. Думаю, Кастера Чейза тоже пытались отравить, но что-то там пошло не так. «Отравить?» «Ну да», — хмыкнул Алан, сжимая и разжимая пальцы. «Существует несколько видов яда, которые могли вызвать подобные симптомы. Хочешь сказать, что их всех отравили? И лорда Кроули тоже». Маркус сжал кулаки. «Аннабель!» «Не буду пытаться переубедить тебя», — пожал плечами Найт. «Но не думаю, что ей было под силу оказаться в разных местах королевства и не остаться при этом незамеченной. Либо у нее были сообщники, либо это сделала не леди Кроули». Маркус едва сдержался, чтобы не усмехнуться. «Хм, она тебе понравилась». Найт пожал плечами, сладко улыбаясь. «Хм, леди Аннабель красива, молода и соблазнительна. Если бы не тот факт, что ты уже женат на ней, то я бы попытал счастье». Нечто невидимое и неосязаемое, но похожее по ощущениям на крошечный шип, кольнуло Маркуса в грудь. Он сжал губы, чтобы не выдохнуть и не выдать себя, и не стать посмешищем на глазах Найта. Но тот был слишком увлечен собственным эго, что не заметил, как переменился в лице Маркус. «Когда ты снимешь с нее свои подозрения и расторгнешь брак, сообщи. Я не прочь приударить за леди Аннабель. Она обворожительно прекрасна». Кроули заскрежетал зубами. Казалось, Найт балансирует на грани, выполняя опасный трюк. «Расторжения не будет». «О!» — выдохнул Найт, устремив свой взгляд на лорда-вершителя. «И почему же?» Маркус злился. Он чувствовал, как гнев застилал его глаза, сводил мышцы, а руки горели от магического пламени, которое едва ли не срывалось с кончиков пальцев. Поднявшись, он одернул сюртук и, не глядя на Найта, произнес: «Потому что, по желанию леди Аннабель, между нами был заключен магический брак. Теперь мы связаны до конца своих дней». Развернувшись, Маркус направился к выходу, буравя взглядом дубовую дверь. Но он отчетливо мог услышать, как громко выдохнул за его спиной Найт, явно пораженный тем, что ему теперь не удастся заполучить в свою коллекцию еще одну пташку. Аннабель, будь она виновата в том, что происходило или нет, навсегда связана с Маркусом Кроули. И лишь ему решать, какой участи ждать Анне, когда он завершит расследование. Аннабель чувствовала, как горели ее щеки, но ничего не могла поделать с собой. Ей хотелось сбежать, закрыться в своей комнате и спрятаться под кроватью, как в детстве, когда она ощутила себя настолько беспомощной, что отказывалась бороться. Но и уйти, и бросить лорда-карателя одного она не могла. Так не должна поступать хозяйка дома. Так не должна поступать Аннабель. У нее был шанс переложить заботу о госте на плечи Ганса, одного из тех, кто не боялся или не ненавидел Маркуса, а значит, и его друзей. Но и так поступить Анна тоже не могла, поэтому ей пришлось вызваться и предложить Габриэлю Армитеджу показать замок, пока два других мага выясняли отношения за закрытыми дверьми кабинета, где они скрылись несколько минут назад. А здесь у нас малый зал для приемов, — устало сообщила Анна, надеясь, что хотя бы кто-то из слуг дошел следом за ними, присматривая за своей хозяйкой и нежеланным в этом доме гостем. Габриэль, к удивлению Аннабель, молчал. Он шел тихим, но все-таки слышимым для ее уха шагом, почти поравнявшись с ней. Его руки были заложены за спину, а спина такая прямая, что казалось, будто вместо подвижных позвонков у него была палка, на которой изредка поворачивалась голова, когда Анна показывала какую-нибудь из многочисленных комнат. «А это голубая чайная комната, изготовленная по заказу для Валлис, леди Кроули». Анна махнула рукой, подавив в себе желание отправить лорда-мага дожидаться своих друзей туда. Армитедж остановился напротив двери, и Анне пришлось вернуться, чтобы поинтересоваться, не хотел бы он осмотреть комнату. На что тот кивнул, и они вошли в голубую комнату. Здесь было темно, но недолго. Вспыхнули свечи. И Аннабель поняла, что это сделал лорд-маг, пока она сама предпочитала прятаться за его спиной, делая вид, что занята чем-то иным, чем желанием зажечь свечи. И в сотый раз подряд Аннабель пожалела, что не обладала ни крупицей магии, которая так нужна была ей, особенно сейчас. Как я уже сказала, эту комнату украшали по задумке бывшей леди Кроули. Залепетала Аннабель, с удивлением отмечая, что на стенах ожили бабочки, которые не жались в испуге по углам, когда здесь был Маркус, а словно с интересом наблюдали за гостями. Особенно их интересовал лорд-маг. Они встрепенулись, расправили цветные крылышки и запорхали, следуя за Армитеджем, пока тот ходил по комнате и рассматривал расписанные сумасшедшим магом стены. «Изящная работа!» — вдруг произнес лорд-каратель, и Анна едва не лишилась возможности дышать. Первые слова, которые она услышала от него, и, пожалуй, первая похвала о безумной работе мага и леди Валлис. «Остальные считают эту комнату не столь изящной», — процедила сквозь зубы Аннабель, проталкивая в легкий воздух. Лорд-каратель обернулся и взглянул на нее. Анна ощутила себя такой же крошечной, как бабочки на стенах, и сейчас она была бы не прочь иметь крылья за спиной, чтобы улететь из замка и спрятаться где-нибудь подальше от пронзительных взглядов и сложных вопросов. «Это кольцо», — продолжил говорить Армитедж, упрямо рассматривая Анну. «Кто изготовил его?» Она застыла на месте, не чувствуя ни рук, ни ног. «Не понимаю». «Кольцо», — повторил маг. «Думаю, остальные не заметили. Но я вижу, что камень в этом кольце непростой, ведь так?» Ее горло было объято пламенем, и Анна хотела закричать, понимая, что оказалась в опасности. Но Армитедж медленно покачал головой. «Я не расскажу о вашей тайне, леди Кроули, если вы ответите, кто его изготовил». Она пожала плечами. Это все, что удалось сделать, чтобы ответить на вопрос мага. Кольцо неожиданно разгорячилось и сжалось на ее пальце. Аннабель поняла, что маг использовал силу, чтобы повлиять на нее, и получил достойный ответ. «Интересно». «Я не знаю», — выпалила Анна, собравшись с духом. «Я не знаю. Это подарок моего покойного мужа». Армитедж кивнул, продолжая стоять все так же прямо и спрятав руки за спиной. «Вы обещали. Аннабель не верила, что маг сдержит слово и не выдаст ее тайн Маркусу или кому-нибудь еще, но тот лишь кивнул и больше не пытался использовать магию против девушки. Однако вечер был безвозвратно испорчен, и Аннабель с трудом удалось сдвинуться с места, чтобы выскочить из комнаты, возненавидев это место. В первый раз здесь Маркус передал ей приказ короля о женитьбе, и второй раз Анна едва не оказалась на грани жизни и смерти. Армитедж был ближе остальных к разгадке ее тайн. Она не слышала его шагов за грохотом биения собственного сердца, но увидела Маркуса, который наверняка искал ее. Его лицо сначала оказалось удивленным, но эта эмоция исчезла так же быстро, как появилась новая — замешательство и раздражение. Он взглянул на Армитеджа, который следовал за Анной по длинному коридору замка. «Я ухожу в свою комнату», — хрипящим от волнения голосом произнесла Аннабель, прибавив шагу и ловко обогнув Маркуса, который и не пытался ее поймать. Он лишь украдкой взглянул на Анну, когда она поравнялась с ним, и после вновь смотрел на мага, чем и воспользовалась Аннабель. «Им нельзя доверять никому из этой проклятой троицы! Рано или поздно один из них сможет сделать то, что теперь недоступно для Маркуса». Аннабель стоило помнить, что она все еще уязвима перед другими лордами-магами,